той же медицине. Скажем, приезжает скорая помощь, но без врача. Только полицейский и санитар. Видите ли, время врача дорого стоит. Врачу невыгодно тратить его на дорогу. Дальше. За вызов скорой надо заплатить 80 шекелей. Помимо страховки из своего кармана. Лишний раз и не вызовешь. Далее, прибыв в больницу, даже по скорой можно несколько дней пролежать, дожидаясь осмотра врача. Опять им некогда. Точно как у нас, вставила Ольга. Да, но это же Израиль, государство врачей и скрипачей, и фирмачей. Вновь вступила Ольга. Любые медицинские процедуры стоят больших денег. Зато все на уровне. Мне стало обидно за Израиль. А хорошо вас лечили в России бесплатно? В России снимают кардиограмму в любой поликлинике. И бесплатно. Перекинулся на сторону своей родины приятель. А здесь я пролежал в больнице 5 дней. Пока мне сняли кардиограмму, хоть и поступал как кардиобольной. Не в каждой поликлинике могут снять кардиограмму. Нет аппаратуры, и вообще в больницу прямиком не попасть, только через поликлинику. В России теперь тоже так, вершила справедливость Ольга. Больница получает от поликлиники деньги за каждого больного. Вообще-то говоря, мне не повезло с больничной кассой. Продолжал приятель. Тут система медицинского страхования, как во всех порядочных странах. Понятное дело, современная медицина, наука и промышленность, а это стоит денег. Не так-то просто попасть в богатую больничную кассу, скажем, в Макаби. Там даже поликлиники хороши, не говоря уже о больницах. А мне не повезло, я попал в кассу Гистадрут, там... Все на порядок ниже. Больница — настоящий постоялый двор. Кстати, люди лежат в коридорах, но не протестуют, привыкли эмигранты из России. «Надо постараться попасть в Макаби», — произнесла Ольга. «Не так просто. Надо найти покровителя. А еще лучше — частные клиники. Там вообще наглядный пример достижений социализма и капитализма». Гистадрутовские больницы – результат соцреализма. Тем не менее, операции там делают не хуже, чем в капиталистических больницах, вставил приятель. И самые сложные. Техника везде на высоте, но жалуются, что не хватает врачей. Врачей у них не хватает, проворчал я. Из одной России приехали десятки тысяч врачей. И каких врачей? Так ведь не подпускают и близко к больницам. Боятся конкуренции. Придумали такие экзамены. Мало им решайона, подтверждающим советский диплом. И что люди месяцами ждут этот злосчастный решайон? Говорят, в министерстве мешками лежат запросы о выдаче решайонов. Компьютеры не справляются. Если оторваться от заманчивой перспективы коммерческой медицины с точки зрения личного обогащения отдельных ее представителей, преуспевающих врачей, ученых, промышленников, работающих с медицинской аппаратурой, то медицина в Израиле теряет свое еврейское начало. Волна секуляризма размывает гранитные берега веры, и с этим ничего нельзя поделать. Евреи диаспоры, полагая, что Израиль как государство является оплотом классического еврейского мышления, сложившегося на протяжении тысячелетий, не представляют, что они теперь имеют дело с государством, во многих своих проявлениях светским и только светским. И если государство хочет выжить в суровой конкурентной борьбе, оно и должно быть светским. А всплеск религиозного начала, как единственная форма существования еврейства, это заблуждение, и заблуждение опасное. И не надо полагать, что понятие мицвы, то есть богоугодной благотворительности, должно быть основой израильского здравоохранения. Это заблуждение. За все надо платить, ибо труд врача, как и каждый иной труд, должен оцениваться. Только государство, которое не выделяет своих профессионалов, может бахвалиться тем, что что-то в этом государстве не стоит денег. Во всяком случае, человечество еще не доросло до того, чтобы такое бахвальство представило истинную сущность строя, и вряд ли доживет до подобного состояния в обозримом будущем. Россия, скажем, в советское время пыталась преподнести бесплатную медицину как достижение общественного строя, но на деле это была липа и вранье, и все это видели. Так почему же Израиль надо разглядывать сквозь те же искаженные очки? Ах, как хочется! Все-таки Израиль — страна избранного Богом народа, сюсюкает кое-кто. Нет, только тогда Израиль будет несокрушим, если он на основе своей еврейской ментальности построит новое государство. Истории оставьте историю. Пришел новый человек. Да, его ум пленяет великая история его народа. Но тем не менее, он уже не тот еврей, которого описывал Шалом Алейхем, еврей, вызывающий жалость. А жалость — не лучшая форма отношений между людьми. Жалость унижает человека, делает его существом второго сорта. Человека возвеличивает достоинство, равенство среди равных. И этого добились евреи, пройдя через испытания и создав светское государство. Мы долго еще ходили по Акко, обсуждая разные проблемы, но все равно, так или иначе, возвращаясь к волнующей нас теме, возрождению из пыли рассеяния, более увлекательную тему для еврея трудно представить, как, впрочем, и для любого другого народа. Удивительно, как загораются глаза собеседников, когда затрагивается история их народа, малого и большого. Помнится, с каким азартом рассказывал геолог-китаец, которого я повстречал в сельской гостинице в провинции Каобанг, в северном Вьетнаме, в далеком 73-м году. Как в его устах сверхъестественные мифические события превращались в реальные, вполне осязаемые эпизоды. Слава Богу, у меня хватало интуиции не ставить под сомнение эти истории. Иначе я нажил бы себе лютого врага в добряке китайцы. И то, что вызывает понимание, высказанное устами представителя большого народа, должно быть более объяснимо в устах представителя малого народа. Это неистребимо и вечно до тех пор, пока существуют национальные различия, то есть навеки. Осуждать подобное, а тем более презирать, все равно, что заниматься самобичеванием. Глубоко несчастен тот, кто этого не осознает. И все-таки, черт побери, — повысил я голос, — что-то будут они делать с твоим сердцем. Или ты не хочешь тут заводиться с этой проблемой? Будут, — ответил приятель, — хоть я и не хочу с этим заводиться. Это стоит около 25 000 долларов. Ого! — присел я. Легче дать дуба. Вот именно. — рассмеялся приятель. — И тем не менее, я собираюсь сделать операцию, хоть и не настолько богат. В истории каждого еврея полно приключений. Одно из приключений в моей истории — это приключение с операцией. Мне ее собираются сделать, хоть я и не богат. Вот в чем вся метафизика жизни в еврейской стране. Вернее, в братстве душ, принадлежащих к этому племени. У меня есть друг в Ленинграде, крупный ученый, влиятельное лицо во Всемирной организации здравоохранения. Так мне повезло. Друг связался с чиновниками в Женеве, в штаб-квартире ВОЗ, обрисовал мое горестное положение. Чиновники связались с владельцем частного госпиталя в Хайфе, господином Майером. И тот предложил своему хирургу Мицву сделать мне операцию за счет Бога. А с Богом денежных отношений не ведут. Но можно вести дело с налоговым управлением, списать налог в счет благотворительности. Правда, надо заплатить обслуживающему персоналу, медсестрам, санитарам. Но мне вновь повезло в связи с тем, что в Израиле живет моя мама. Я получил вид на жительство. Это частично покроет расходы на медперсонал за счет страховки. Такая операция в Израиле раза в три дешевле, чем в Америке. Поэтому многие американцы предпочитают лечиться в Израиле.